Глава 26. Пули стучали по кабине бульдозера, как капли во время ливня, но не причиняли машинисту вреда. Махина уверенно шла к нашим воротам. «По охрам! По охрам! К черту танк!» – раздалось с вышки. «Игорек, к турели!» Здоровяк ловко вскарабкался на площадку, размещенную над воротами. Одним могучим движением он сбросил вниз конструкцию, которую я принимал за разбитый прожектор. Под ней все это время прятался пулемет Максима. «Сначала был 2007, а теперь 1918», – подумал я. Воздух наполнился отстреленными гильзами. Гопники в темно-синих олимпийках, пузатые выпивохи в тельняшках, работяги в комбинезонах, чиновники или коммерсанты в деловых костюмах, продавщицы в передниках, бабки в пестрых платках и, собственно, охранники – все как один лишенные лиц – теряли конечности, валились под ноги наступающим, чтобы те, в свою очередь, освободили пространство для следующих. Изуродованные охры пытались подняться и снова попадали под огонь. Пока позади бульдозера росла гора шевелящихся тел, сам он достиг нашей базы. Таранить наши крепкие ворота, однако, не стал. Машинист дал влево и двинул вдоль забора. Несмотря на плотный огонь, отдельные охры уже прорывались к ограждению и пытались его перепрыгнуть. Двое запутались в колючей проволоке, самый везучий перемахнул ее, приземлился на леса и накинулся на стрелков. Нагретый пулемет делал паузы, но стрекотал снова и снова. Огонь из автоматов и ружей не утихал. На нашей базе вспыхнули сразу все лампы и уличные фонари, и приборы освещения в казармах. На вышке загорелся прожектор. Артем не растерялся и направил его прямо на орду наступающих. Как и прежде, яркий свет замедлял продвижение охранников. Они закрывали несуществующие глаза руками, спотыкались, падали, давили друг друга. В одном из цехов заскрежетал станок, который не работал десятилетиями. В моем передвижном кинотеатре ожил музыкальный центр. Накануне Инга оставила в нем свою флешку, и теперь из колонок захрипел Оливер Сайкс. Тем временем бульдозер с треском свалил одну из бетонных плит, как раз ту, у которой мы еще не успели оставить мешки. Тяжеловес спокойно проехал прямо по ней и оказался на нашей территории. Он сделал небольшой круг и пристроился к внутренней стороне забора. Здесь начал валить леса, на которых разместились стрелки. Ни малейшего вреда самим ребятам это не наносило, все успевали отбежать или спрыгнуть, но линия обороны слабела на глазах. Леса в нескольких метрах от меня ухнули вниз под натиском тяжелой машины. «А это шанс», – материализовалась мысль. За доли секунды составил план действий и нырнул в скрытность. «Беги, беги», – привычно вопил в голове противный голос. «Завали, а?» – ответил я, и голос, к удивлению, послушался. Дождался, пока бульдозер дойдет до моего участка настила, и спрыгнул прямо на его бронированный корпус. Отплевываясь от пыли и мелких щепок, выхватил обрез. Быстро просунул оружие внутрь бойницы и спустил курок. Судя по истошному крику, выстрел достиг цели. Раненый машинист тут же начал палить в ответ. Меня не задело, но от неожиданности выронил обрез. Бульдозер начал уводить куда-то в сторону. Аккуратно спрыгнул с корпуса, скорость была невысока, и вынырнул из скрытности. Бульдозер повалил две неукрепленные секции забора, прокатился с десяток метров и беспомощно уткнулся носом в ближайшую канаву. «Ты танк подбил!» – похлопала по плечу невесть, откуда взявшаяся Инга. «Если мы выживем, придумаю тебе титул в честь этого события. Леха танкист или там танкобой!» Музыкальный центр надрывался на всю базу. Наши с Ингой взгляды на мгновение встретились в полутьме, нарушаемой вспышками выстрелов. В голове мелькнула неумная, ненужная, нелепая мысль. Какая она все-таки красивая. Созерцание нарушил охранник в длинной шубе, похожей на униформу сутенера из Бронкса. После прыжка через забор он приземлился ровно между нами. Тварь заметалась на обледенелом асфальте, выбирая наиболее привлекательную жертву. Но Инга уже выхватила мачете, и сутенер встретил огромное лезвие. Красноглазая нагнулась над конвульсивно дергающимся телом, чтобы привычными движениями извлечь внутренности, но огляделась и передумала. В новой дыре ограждения маячили уже десятки наступающих. Времени на хирургические операции не было. «Сколько батареек сегодня профукаем?» – бодрясь пробурчала она. Но я услышал в голосе страх, как тогда на крыше. В нескольких метрах от меня приземлился еще один прыгун. Он повалил одного из ребят на землю. Под нечеловеческими ударами послышался хруст человеческих костей. Мог бы сейчас помочь, но как? Пистолет остался в палате, обрез валяется где-то у ограждения. Скорость. Жанна говорила, что у меня есть такая фишка. Крепко сжал веки, как если бы включал скрытность, и побежал. Потом прыгнул, выставив руки вперед, и сбросил охранника в сторону. Плана, что с ним делать дальше, у меня уже не было. На счастье, поблизости оказалась Инга со своим многоопытным мачете. «Вставай, вставай!» Я нагнулся над поверженным отраженным и тут же отшатнулся. Охранник полностью лишил беднягу лица, проломив его внутрь черепа. Я заорал во всю глотку. «Чертовы твари! В рот вас полоскать! Твари!» И слева, и справа приземлялись новые прыгуны. «Мы держим!» – кричал Игорь, прерывая стрельбу из разогретого пулемета. На фоне громкой музыки послышался пронзительный дельфиний стрекот. На помощь охранникам шли менты. Сквозь дыру в ограждении увидел, как двое длинноруких тварей забрались на кабину застрявшего бульдозера. Переговариваясь на своем причудливом языке, они медленно, но уверенно отгибали толстый лист металла. Внутри сверкнул короткий выстрел. Машинист решил не дожидаться мучений. «Нужно вооружиться», – бросился по следам разрушений, оставленных бульдозером, чтобы отыскать свой обрез. Следом увязался какой-то охранник. Под разломанными досками сверкнула серебром знакомая рукоять. «Быстрее, быстрее!» Поскользнулся на льду, упал на спину. Прямо надо мной гипнотически зависло гладкое лицо охранника. «Проклятый Оливер!» – кричал из колонок. Синяя электрическая вспышка осветила пространство и отбросила урода в сторону. В нескольких метрах от меня стоял Антон. Мы обменялись кивками. «Спасибо, пожалуйста». «Антоха, давай наверх!» – заорал с вышки Артем. Поднял обрез, стараясь унять дрожь в руках, зарядил. Уже через несколько секунд представилась возможность его использовать. Выстрел раздробил шею охраннику, который намеревался напасть на Машу, и его голова повисла на кусках ткани. Следующее нажатие курка лишило урода коленной чашечки. Охранник энергично запрыгал на одной ноге. В иной ситуации это могло выглядеть комично. Основная масса охранников достигла ворот, и теперь она плотным потоком растекалась по забору. Твари направлялись к бреше или же пытались забраться прямо по головам друг друга. Игорь пыхтел, стараясь направить пулемет ниже. Большинство ребят отступили от ограждения и сосредоточились на тех охрах, кто уже проник на территорию базы. Вся площадка у въезда, парковка, широкая аллея между цехами превратилась в средневековое поле битвы. Твари забивали тесаками, бейсбольными битами, какими-то самодельными палицами, расстреливали из всех калибров. Получалось это вполне успешно, но оставалась одна проблема – охранников становилось все больше, а число защитников вагоноремонтного завода только уменьшалось. Ко мне подбежал пряник, с ног до головы вымазанный темной кровью охранника, и схватил за плечи. «Это последний рейд! Последний рейд!» – тараторил он, и в глазах его светилось безумие. Оттолкнул пряника. Увидел, что наша оборона в целом сломлена. Поток охранников протекает в проем, а затем раздваивается. «Твари берут нас в клещи». И тут с вышки засверкали молнии. Одна, вторая, третья, синие разряды поражали охранников в самых разных частях базы. Твари вспыхивали, как спички, обгорали дочерно и падали, содрогаясь в конвульсиях. Антон стоял на краю вышки, вытянув руки вперед. За плечо его держал Артем. Догадался, что это не просто жест поддержки. Очевидно, Шпала выступал в роли пауэрбанка. Молний становилось все больше, они начали поражать толпу противников, собравшихся у ворот. «Они заканчиваются!» – восторженно закричал Игорь. «Но все батарейки под забором мои, только троньте!» Волосы вставали дыбом, воздух пропитался электричеством, и еще нестерпимо пахло обгорелой плотью. Спустя несколько минут вспышки прекратились, плавно погасли уличные фонари. Музыкальный центр снизил громкость и замолк совсем. Пролом перестал выбрасывать к нам новых тварей, да и сверху никто не прыгал. Ребята методично окружали и расстреливали обгорелых охранников. Я посмотрел наверх. Антон в бессилии прижался к столбу. Артем выглядел куда бодрее, он шустро спускался по лестнице. «Алексей!» – крикнул он. «Посмотри через осколок, сколько их осталось вокруг!» кивнул и направился к Каену, но прямо перед моим носом зажглись его задние фонари. Свистнув шинами на скользком покрытии, Порше рванул вперед. Автомобиль прокатился по центральной аллее мимо всех цехов и остановился у второго выезда. От стены отделился человек, потянул за собой створки ворот. Путь оказался открыт. Человек прыгнул на пассажирское, и Каен выехал в город. «Морские?» – тихо спросил кто-то позади. «Свои», – был ответ. Сразу догадался, кто именно угнал Порше, но лелеял надежду, что догадка окажется неверной. «Похоже, любовник из тебя так себе». Инга с ехидной ухмылкой постучала меня кулаком по плечу. «Вы тут хвастались своими прелюбодействами, а теперь Маришка уехала с другим». Неприятное тягучее ощущение заполнило сознание. Мы с Мариной не клялись друг другу в высоких чувствах, честно признались, что готовы на все, лишь бы покинуть отражение. Однако мне казалось, что я знаю этого человека, а я не знал. Но переживание пришлось отложить. «Ворота, ворота!» – захрипел с вышки Антон. «Лезут через вторые ворота! Закрывайте!» Вместе с Ингой еще несколькими ребятами бросились ко второму выезду, но остановились и тут же развернулись. Закрывать створки было поздно. Охранников привлек то ли звук двигателя Порше, то ли салют, что мы устроили 5 минутами ранее. Так или иначе, число тварей росло со скоростью вируса, заражающего клетки. Десятки и сотни плосколицых уродов заходили на базу и рвались в нашу сторону. Некоторые становились на четвереньки и сокращали расстояние прыжками. Фоном звучали щелчки дельфинов. В толпе были менты. «Сотая!» – отчетливо произнесла Инга. Игорь безуспешно пытался развернуть пулемет в противоположную сторону и матерился. Антон шустро спускался по лестнице, часовой на вышке пока мешкал и стрелял в сторону наступающих, никак не убавляя скорость их приближения. «Сотая!» – закричала Инга во весь голос. «Сотая директива! К черту батарейки! Все в убежище!» Вход в убежище представлял собой неприметную дверь на торце заводской поликлиники. Некоторые послушно потянулись туда, другие, напротив, принялись спешно вскрывать обгорелых и вяло шевелящихся охранников. «Вы глухие, что ли? Все в бомбарь, в рот вас полоскать!» – надрывался Артем. В кармане запиликал Нокия. «Жанна, только не сейчас!» Один из ребят тащил на себе истекающего кровью товарища. Помог им дойти до дверей, хотел было вернуться за другими ранеными, но толпа затолкала внутрь. Раздался новый звонок. «Жанна, я и так знаю, что тут опасно. О чем ты там собираешься меня предупредить?» Оглянулся. Наверху толпа охранников налетела на парня, который вытаскивал батарейку из их соплеменника. Увидел, что сразу несколько тварей карабкались на вышку. Часовой метался по площадке, он так и не успел спуститься. «Быстрее, быстрее!» – разгоняла всех Инга. В кармане пиликнула СМС-ка. «Посмотреть не успел, там наверняка возьми трубку большими буквами». После спуска по лестнице, вызывающей ассоциации с обычным подъездом, мы оказались в продолговатом ангаре с высокими потолками. Помещение, лишенное какой бы то ни было обстановки, освещалось тусклыми лампами на стенах, то ли работал генератор, то ли помогала близость охранников. За спиной с лязгом закрылась гермодверь. Игорь повернул тяжелую круглую задвижку. Наступила тишина, в которой слышалось дыхание всех присутствующих. Снаружи посыпались удары охранников. «Сколько нас осталось?» – спрашивала Маша, перебегая от человека к человеку. «Сколько погибших? Что это вообще за нахрен было?» В зеленоватом свете настенных ламп ее шрам выглядел как свежая рана. «То ли морячок устроил обещанный геноцид, то ли это бульдозер, привет из винзавода», – сказала Инга, прислоняясь спиной к стене. Женя и его мадам не случайно забрали самый сильный осколок во всем отражении. «Это не импровизация», – добавил Артем. «Прошлой ночью видел, как они о чем-то спорили», – вспомнил я. «Спорили, спорили, и в итоге пришли к соглашению», – злобно улыбнулась Инга. За дверью раздался дельфиний треск. Все замерли, но звук быстро пропал. Менты потоптались и ушли. По ослинам упорные охранники продолжали стучать. Под эти успокаивающие звуки Маша сосчитала выживших. 38 человек, 4 с серьезными ранами. Мы потеряли больше половины. Это сложное испытание на пути к зеркалу, но мы не сдадимся. громко отчеканил Артем. «Хватит говорить с трибуны, тут нет трибуны», процедил я после того, как увидел смерть многих и многих ребят. Эти рассуждения показались не просто неуместными, кощунственными. По ангару прошел ропот. «Все это время ты не веришь в существование настоящего зеркала?» ответил Артем, не повышая голоса. «Потому что его не существует», сухо проговорил я. Все вокруг затихли, ожидая ответа шпалы. «В другой ситуации я бы просто выставил тебя за дверь с одним ножом, предоставил бы возможность самому искать векторы движения. Но сейчас важен каждый, поэтому я покажу». «Покажи», – безразлично вздохнул я. «Вообще плевать, что он там показывать собрался». Ребята были другого мнения. Все столпились вокруг нас и с почтением уставились на шпалу. Артем взмахнул ладонью, как один из экстрасенсов самой неправдоподобной телепередачи на Земле. Перед ним возникла маленькая светящаяся точка. «Смотри!» «Ну, огонек светится. Что это?» – зевнул я. «В меня недавно хаммером кидали, ты меня своей магией не впечатлил». «Смотри туда, внутрь. У тебя дома был дверной глазок?» Приблизился и заглянул прямо в отверстие. Перед взором предстала знакомая улица в зимний предрассветный час. Горели несколько окон в разных частях дома, в одном переливалась занавес гирлянда. Там что, охранники к Новому году готовятся? Салатики нарезают. Мимо, оживленно болтая, прошли два паренька. У одного на поводке была собака. «Это обычный мир. Наш мир настоящий. Дай посмотреть. Хоть минутку». Маша попыталась оттолкнуть меня, но Артем коротким жестом свернул глазок. «Сейчас моих сил хватает только на такое окно. Когда мы объединим усилия, то откроем зеркало достаточного размера, чтобы пройти». «У него дар, Алексей», – зачем-то вставила Инга. «Неужели это все не бред? Отсюда все-таки возможно выбраться. Билет в отражение не в один конец». Молча отошел от Артема, присел на холодный пол у стены. Сунул подмерзшие руки в карманы и наткнулся на мобильник. СМС-ка от Жанны, совсем забыл. «Вентиляция», – гласило сообщение. «Ребята, вы слышите?» – спросил Антон. Все затихли и прислушались. «Ничего не слышу», – нахмурилась Маша. «Вот именно. Охры перестали ломиться в дверь». «Вентиляция!» – заорал я. «Где тут вентиляция?» Глава 27. С потолка с грохотом сорвалась решетка. Из узкого отверстия вывалился один охранник, второй, третий. Порванная одежда, многочисленные кровавые ссадины, а где-то и переломы говорили, что путь по вентиляционной шахте был нелегким. Кажется, охры вообще продвигались там только за счет того, что сзади подталкивали другие. В первые секунды показалось, что нам на блюдечке принесли батарейки. Твари поднимались, тут же ловили пули, то с одной стороны, то с другой, падали друг на друга, но из шахты продолжали падать новые охранники. Один ловкач успел прыгнуть в толпу защитников, второй воспользовался тем, что несколько человек отвлеклись и рванулся в противоположную сторону. «Все сюда! Тут еще одна гермуха!» – замахал руками Игорь. В дальнем конце помещения обнаружилась отдельная защищенная каморка. Но охранники разделили наше убежище живой стеной. Половина ребят оставалась на стороне входа, другие на стороне новой гермодвери. Кто-то из первых попытался прорваться, расталкивая уродов прикладом, но был отброшен назад мощным ударом. «Быстрее, быстрее!» – кричал Игорь, буквально затаскивая всех за гермодверь. Конвейер не останавливался, шахта выплевывала все новых и новых тварей. «Жги их, скорее жги!» – теребил я Антона. «Не могу, не осталось сил, даже на искру», – оправдывался он. «Артем зарядит», – не сдавался я. «Артем тоже кончился», – рыкнул шпала. Все, кто был на нашей стороне помещения, зашли в каморку и выставили наружу стволы. Пули раскраивали тела охранников, отбрасывали уродов в разные стороны, но не останавливали бесконечное пополнение их рядов. Один из охранников с разбегу прыгнул прямо на стволы, а второй, прячась за ним, добрался до нашей каморки. Урод нанес несколько быстрых ударов прянику, тот со стонами упал. Мой обрез оказался как нельзя кстати. Выстрел выбросил охранника прочь. Его сородичи продолжали теснить сзади. «Закрывай дверь!» – скомандовал Артем Игорю, опуская дымящееся ружье. «Там же ж... закрывай! 32-я! Или умрут только они, или погибнем все!» Игорь сжал зубы, прошептал то ли ругательство, то ли молитву и с размаху потянул на себя тяжелую дверь. «Нет, нет, нет!» – заголосили с другой стороны убежища. «Не бросайте в рот вас полоскать!» Задвижка бесстрастно лязгнула, и в дверь посыпались удары подоспевших охранников. Инга уселась в угол и закрыла голову руками. «Здесь-то есть вентиляция?» – спросил я, озираясь. Игорь забрался под потолок по пустым ящикам и успокоил. «Сюда и руку не просунут». Еще минут 10 мы слушали вопли ребят и стук охранников, потом остался только стук. Инга и Маша обнялись и склонили головы друг к другу. Игорь достал из-за пазухи фляжку с коктейлем и осушил одним глотком. Через пару часов непрерывная долбежка в дверь прекратилась. С молчаливого согласия Артема я взялся за задвижку и открыл дверь. Казалось, что охранники так и будут ожидать нас в бункере, ведь подняться обратно по узкой вентиляционной шахте физически невозможно. Однако они сообразили, как открыть гермодверь изнутри и спокойно покинули помещение. Всех поверженных и своих собратьев и отраженных забрали с собой. Пол покрывал равномерный слой крови, но погибших нигде не было. Мы поднялись по ступеням и оглядели поле ночной битвы. Охранники успели немного прибраться, сложили в отдельные кучки кирпичи, куски бетона и разломанные доски, кое-где успели подмести стекла и гильзы. Все это выглядело как издевательство и потому обескураживало и пугало. «Да что у них там в голове?» – с тоской произнес я. «А у тебя что в голове?» – толкнула меня Маша. «Зачем просил Артема открыть зеркало?» «Не просил», – отозвался я. «Из-за тебя Артем потратил последние силы и не смог подзарядить Антона. И наши погибли тоже из-за тебя», – рычала Маша. Игорь неожиданно заступился. «Да не придумывай, Маш. Парни несколько сотен охров сожгли, оба потратили все силы. Да и что бы там получилось в таком маленьком помещении? Сгорели бы все сразу вместе с уродами». «Сейчас нужно думать о другом», – отчеканил Артем. «Охранникам теперь известен наш дом. Ночью они вернутся сюда, чтобы разгрести кирпичи и добить нас, если нам не хватит мозгов уйти. Нужна новая база». «Есть предложение», – назвался я. «Нас осталось так мало, что все могли разместиться в одной «Газели». Без церемонии выбросили из салона оборудование уличного кинотеатра. Посидим с попкорном как-нибудь потом». В разъеме музыкального центра блеснула флешка Инги. Вынул ее и протянул девушке. «Это осколок, верно?» «Это флешка, Леш», — вздохнула Инга и пропела. «Оставь себе на память, я новую куплю». Ребята кинули на пол сумку с вещами и оружием. Игорь помог открыть измятые от ударов и забрызганные кровью ворота. После того, как выехали, закрывать их уже не стали. Всем добро пожаловать. Скорая не пострадала во время ночной битвы, но с педалью газа что-то было не так. Прожималась не полностью. Слегка отстранился от панели и наклонил голову, чтобы увидеть ноги. Тут же раздался треск стекла. «Снайпер!» – прокричал Артем. «Пригнулись все!» Рядом с центральным зеркалом заднего вида зияло аккуратное пулевое отверстие. Стреляли, очевидно, спереди. Направил машину в сторону. Еще один выстрел попал в боковое стекло, покрыв его сетью трещин. Сидевший на пассажирском Игорь, который пригнулся уже после первого выстрела, посмотрел наверх и нервно хихикнул. Оказалось, пуля прошила его подголовник. «Ну, моряк, ну, крыса!» – скрежетала зубами Инга. «Это когда-нибудь кончится? Когда-нибудь кончится?» – без конца тараторил пряник, который сидел на сумке в задней части машины. Артем заткнул его крепким подзатыльником. Третья пуля звякнула о кузов в районе правого заднего колеса. «Долбаные крысы!» – бесновала Синга. «Мы их покромсаем!» «Кому тут кромсать-то?» – подал голос Игорь, не поднимая головы. «Нас под сотню было, а теперь за одним столом на винзаводе поместимся». Артем открыл рот, чтобы разразиться очередной высокопарной тирадой. К счастью, я лихо вошел в поворот, и он чуть не свалился с сиденья. Спустя 10 минут перед нами оказались выломанные ворота военной базы. «Приехали», – сообщил я и дал по тормозам. «Это серая локация», – вздохнула Инга, выбираясь из «Газели». «Тут половина отражения пыталась найти себе оружие». «Вот именно что серая, сюда никто без особых причин не сунется», – парировал я. «Все знают, что ценного тут не осталось. Закроем ворота, бортом грузовика, поставим часовых». «Идея так себе», – покачал головой Артем. «По-твоему, здесь хуже, чем на старой базе?» – спросил Игорь несвойственным ему тихим голосом. «Конечно, хуже», – начал было Артем, но Игорь перебил. «Чем же здесь в рот его полоскать хуже? Ворота открыты? Да хрен с ними, можно так оставить. Все равно при желании можно пробить забор каким-нибудь бульдозером. Дырки в потолке, ну а там была вентиляция незадраенная. Все то же самое». «Не заводись, ты к чему вообще это?» – встревоженно уточнил Артем. «Столько месяцев старательно соблюдал эти ваши директивы». Игорь ударил кулаком по раскрытой ладони. «В рот я их полоскал, Тёма. Не шуми, не ходи, не перди. На кой хрен они все были нужны, если нас порвали, как будто мы новоотраженные?» «Не порвали», – примирительно начал Артем. «Один только ты оставил под воротами сотни-две охранников». Подумал, что меня за такие высказывания уже вели бы на площадь, а Игоря задабривают комплиментами. «К черту охранников!» – сверкал глазами Игорь. «Всего один придурок на бульдозере сделал так, что мы потеряли больше половины состава. На моих глазах Сереге поллитровому голову проломили. Что с Таней сделали, видел?» «Видел. Мы отомстим. Мы живы, и мы отомстим за каждого». Артем положил руку на плечо Игорю, но отдернул ее, как будто обжегся. «Ты это что творишь?» «Пока мы ехали сюда, я все думал, думал». Игорь медленно расправлял плечи, его могучая фигура будто вырастала над всеми нами. «Понимаешь, правила, обычаи эти дебильные, они не нужны. Вот на кой хрен Лехе по лицу стучали? Если, конечно, реально провинился, можно и стукнуть, а так...» «Сворачивай», – бросил Артем, медленно отходя назад. «Сворачивай, и не будет последствий». «Что у них там нахрен происходит?» – шепнул Антону, который стоял рядом, открыв рот. «Морок», – с той же громкостью ответил тот. «Ты чувствуешь свою слабость», – говорил Игорь, и в его красных глазах полыхал огонь. «Ты, называющий себя лидером, ты чувствуешь себя никчемным? Ты не был готов сам и не подготовил своих людей, не закончил работу над укрытиями и путями отхода. Ты проглядел предателей, впустил их к нам в дом. Ты, только ты виновен в смерти наших ребят. Они умирали на твоих глазах один за одним, а ты ничего не сделал». Артем стоял ровно напротив Игоря и смотрел ему в глаза. Не было понятно, что он чувствует и чувствует ли что-то. Никто из ребят не вмешивался. Короткая вспышка, и на один миг весь мир окрасился в красный. Впервые в этом искажении появились и другие цвета. Над головами Игоря и Артема поднимались два оранжево-синих облака. Сначала одно оттеняло другое, потом наоборот. «Почему открылась карма?» – тихо спросил у Антона. «Так бывает, когда выбрасывается много сил», – объяснил тот. «А парни очень сильные, очень». Игорь сделал шаг назад, еще один, еще. Он охнул, будто старик, а потом резко рухнул на землю, как от сильного удара. Только физически его никто не бил. Артем стоял ближе, сжимая зубы до скрипа и сопротивляясь сам себе. Игорь приподнялся и встал на колени. Артем посмотрел на него сверху вниз. «Да, я лидер. И я остаюсь им. Не тебе оспаривать мой путь. Я мог бы выкинуть тебя. Куда бы ты пошел? Тебе нечего предложить винзаводу. Тебя не ждут в других общинах. Даже с твоей мощью ты не продержался бы на улице в одиночку. Но сейчас ты нам нужен. Мы будем собирать силы, чтобы отомстить. Ты со мной или против меня?» «С тобой», – прохрипел Игорь, которого неведомая сила по-прежнему удерживала в согнутом положении. «Вот и отлично». Артем картинно зевнул, ушел в сторону и отпустил Игоря. Тот повалился на асфальт, тяжело дыша. «Бунт подавлен», – констатировала Инга и перешагнула через руку Игоря. «Предлагаю без дальнейших вопросов проходить внутрь и располагаться. Сегодня останемся здесь, завтра подумаем над дальнейшими вариантами». Пока все искали место для отдыха, прошелся вдоль Уралов. С третьей попытки выявил тот, что подавал надежды и был комплектен. Тяжелая машина завелась так легко и бодро, как будто все время простое ожидало именно меня. Прижал ее к забору таким образом, чтобы будка закрывала пробитые ворота. Вот такой теперь будет шлагбаум. Когда вылез полюбоваться результатами своих трудов, наткнулся на Ингу. Она сидела на капоте одного из спящих Уралов. Спросил ее: «О чем размышляешь?» «О ком?» – поправила девушка. «Ребята, у меня тоже клубятся всякие мысли. Почему столько крепких, наученных опытом парней и девчонок погибло, а я еще нет? Это везение?» Инга прищурилась. «Скорее чуйка. Ты осторожен, ты никогда не лезешь в гущу событий. Весь твой опыт накоплен как будто мимоходом, по случайности. Парень в белых перчатках, но ты не сможешь пройти по отражению, не обогрев руки». Выслушав эту тираду и отложив ее для дальнейшего размышления, поделился. «Не могу забыть, как Игорь расправился с тем кинетиком у магазина красок. Он же его даже не убил, а зарезал. Человека, как козленка. Быстро и как-то задорно, что ли. Так, друзья, я освободился, кто тут следующий в очереди на мой нож?» «О, наш бунтарь – особый случай», – протянула Инга. «В реальном мире он был абсолютным заморышем. Его чморили в школе, потом чморили в универе, потом чморили на работе. А в отражении он уже не толстяк, а богатырь. Растет сила, приходят новые способности. Он радуется этому, как щенок. У Бахуса, кстати, похожая история. Таким и не надо в реальный мир, они тут чувствуют себя комфортно». «Ты-то хочешь в реальный мир?» Подошел ближе к автомобилю и облокотился о крыло. «Больше всего на свете. Неужели ты, наконец, поверил в настоящее зеркало?» Прищурила Синга. «Конечно нет», – отрезал я, глядя прямо в красные глаза девушки. «Думаю, у Артема просто есть способность залезать в голову и включать иллюзии, вроде тех, что запускает Игорь». Инга нахмурилась. «Очевидно, ей следовало бы отдать меня под суд за очередную ересь, но она безапелляционно заявила: иллюзии у тебя в штанах». Помолчали. Спросил, чтобы оживить разговор: «Что ты будешь делать в реальном мире?» «Детей заведу», – быстро ответила Инга. «Не получится родить, тогда усыновлю, удочерю. Люблю детей, а тут им места нет». С любопытством посмотрел на собеседницу, пытаясь понять, шутит ли она. «Что, не веришь?» – с некоторой обидой спросила девушка. «Слишком раз много видел в твоей руке мачете, чтобы легко представить там бутылочку детской смеси». «Дома я не такая. Как там в мультике? Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. Ну а ты чем займешься, когда вернешься?» «Буду красить автомобили, как и раньше. Скучаю по своей мастерской, только тут понял, что это не просто заработок. Мне по-настоящему нравится. Нравится не крушить, а восстанавливать. Нравится выполнять свою работу так хорошо, чтобы потом при продаже автомобиля никто бы не догадался, что тут был маляр. Извини за прямоту. И все?» Слегка разочарованно спросила Инга. «Ты не скучаешь по близким? У тебя есть куда возвращаться?» «У меня в запертой квартире без еды остался кот-трикотаж. Это да, серьезно парит». «Понятно, ты весь такой одиночка. Романтический герой. Родители-то есть у тебя?» «Есть, но мы в последнее время не часто общаемся. Не уверен, что они заметили мое исчезновение». «А девушка?» «Нет у меня девушки». «А почему? В чем проблема?» – наседала Инга. Неожиданно для себя отчетливо понял, в чем именно. За последние дни я так часто наблюдал смерть, слышал ее запах и кожу, ощущал ее близость, что из сознания выветрилось все наносное и искусственное. Ушли все вещи, которыми я хотел удивить, впечатлить окружающих. Осталось только то, из чего я реально состою. Это ощущение можно было сравнить с тем, как будто я впервые посмотрел на себя в зеркало. Ответ на вопрос Инги сформировался так ясно и отчетливо, что я сразу его выложил. «Моя основная проблема в том, что я никого не любил. Тянулся к девушкам, потому что хотел что-то доказать. Себе, окружающим, самим этим девушкам. Кому-то испытывал нежность, граничащую с умилением, кому-то некоторое озлобление, желание проучить». Кого-то я просто хотел, кого-то и не хотел вовсе, но как-то так оно складывалось. Словом, вокруг меня не было ничего похожего на настоящую любовь. Все эти свидания, планы по построению семьи и даже... «Что даже?» – тут же ухватила Синга. Оказывается, она слушала меня с напряженным вниманием. Промолчал. «Ты довольно закрытый, Алексей. Местами это интригует, местами озадачивает. Что там у тебя произошло в реальном мире?» Инга изо всех сил сканировала меня своими большими глазами. Что ты там натворил?» «Ты ищешь какую-то тайну, а ее нет», – пожал плечами и пошел прочь. Новый дом был не очень-то гостеприимен. В казармах текла крыша, в воздухе стояла чавкающая липкая сырость. Ребята нашли пару сухих помещений, перетащили туда свои вещи. Расположились на полу на каких-то тряпках. Выглядело это чуть хуже, чем в ночлежке для бездомных. «Раньше мы жили на заводе, а он был похож на военную базу», – философствовала Маша. «А теперь переехали на военную базу, и она похожа... не знаю на что». «У нас дефицит оружия, еще более сильный дефицит боеприпасов и еще более сильный дефицит людей», – констатировал Антон. «Оружие скоро возьмем», – задумчиво проговорил Артем. «И где же?» – подал голос Игорь, который лежал, подложив под голову сумку с патронами. «А где больше всего оружия?» «На винзаводе», – невозмутимо ответил Артем. «Вот так придем и купим», – покачал головой Игорь. «Разве я сказал купим?» – широко улыбнулся Артем. «Придем и возьмем. Антон прав, стрелков у нас немного. Зато есть автомеханик». Глава 28. Артем позвал меня поговорить наедине. Мы выбрались в длинный темный коридор, заполненный сыростью. Капли, падающие с потолка, отзывались оглушительным эхом. Артем шагал впереди и помалкивал. «Куда мы?» «Терпение». Добрались до стоянки, миновали ряд Уралов и остановились у реактивной установки, которую я приметил еще во время первого визита на военную базу. «Вот ответ». Артем похлопал рукой по крылу. «Я служил на такой боевой машине, причем 2 года, а не 1,5, как сейчас». «Сейчас уже год», – поправил я, вспоминая армейские реформы прошедших десятилетий. «Неважно», – буркнул Артем. «Здесь 40 трубчатых направляющих и 40 реактивных снарядов. 40 шансов растоптать винтзавод, обратить его в пепел. Осмотрел вчера эту установку, она готова к использованию, но при условии, что ты вернешь к жизни сам автомобиль». «Особого опыта с такой техникой у меня нет», – ответил я. «Мостоукладчик ты же за день завел», – сверкнул глазами Артем. «И с этой машиной за пару дней справишься». «Откуда он все знает? Успел пообщаться с Мариной или прямо сейчас залез мне в голову?» «Попробую, но потребуется больше времени», – сообщил я. «Его совсем немного. Мы должны нанести удар именно сейчас», – Артем потряс в воздухе кулаком. «Они думают, что полностью обескровили нас и точно не ждут подвоха». «Понимаю», – кивнул. «Мы с тобой разнесем казармы, пока они будут копошиться, выбираясь из-под завалов. Ребята проникнут на территорию на 2 грузовиках. Покидают в кузов стволы, патроны и, конечно же, сигареты. Смоются, и мы с тобой тут же ударим еще раз». Артем шлепнул кулаком по двери машины. «Они это торгаши, да?» – подала голос Инга. Никто не заметил, когда она подошла. «Ты уверен, что бульдозер направил Бахус, а не моряк?» «Уверен в том, что они заодно», – неохотно объяснил Артем. «Следи за руками. Когда ребята перегоняли троянского коня, на них напали именно торгаши, не морские», – проговорила Инга. «Да, есть вероятность, что моряк сознательно попросил людей винзавода это сделать, а потом состроил обиженную мину. Но разве он настолько хитер? Я тебя умоляю. Вспомни, его парни оставили автомобиль с самым ценным осколком во всем нахрен отражении прямо на дороге, с ключами в замке. Нет, моряк не способен на многоходовочке. Торгашам слили информацию. Думаю, это сделали Женя, это как ее. Секс-машина. Моряк долго дожидался нас на оговоренном месте, не получил обещанный автомобиль и замыслил зрелищную вендетту, сам без Бахуса. Подогнал этот бульдозер танк, а к утру посадил по окрестным крышам обещанных снайперов». «Именно Бахус завербовал Женю», – покачал головой Артем, – «которого ты, мы спокойно впустили. Женя с Мариной погнали машины на винзавод, а не к морским. Ты ведь не считаешь, что атака бульдозером и угон машины никак не связаны?» «Артем, я прекрасно помню, что нам не были рады на винзаводе после того случая с кинетиком. Кто он там был, Хоку? Друг? Племянник? Зять?» «Но Бахус не ставил целью разнести нашу машину. Он просто хотел получить осколок. Не заводил он бульдозер. Женя и Марина оставили 2 ворота открытыми не потому, что так велел Бахус, а потому что они тупорылые». Ты так активно заступаешься за Бахуса, так искренне волнуешься за него и его друзей. Потянула в их компанию?» – сощурился Артем. «Я волнуюсь за нас», – спокойно прокомментировала Инга. «Нас очень мало, и мы собираемся бросить вызов самой мощной силе отражения». «Это они бросили вызов, когда натравили на нас 1000 охров. Или еще раньше, когда решили заполучить наши сигареты». Артем сжал кулак. «Вообще-то это были мои», – вставил, чтобы разрядить обстановку. Инга коротко улыбнулась, Артем не отреагировал. «Давайте притормозим и хорошенько все спланируем», – примирительно взмахнула руками девушка. «Я тоже видела, как умирали наши ребята, у меня тоже кипит кровь, но жажда мести не должна толкать нас в пропасть». «Не хочу это обсуждать», – зарычал Артем. «Мы сотрем винзавод с лица земли, а с оружием, которое там заберем, дотянемся и до моряка». «Кажется, Лехе не следовало слышать, что наше с тобой мнение может не совпадать», – вдруг нахмурилась Инга. «Да, Алексей, твоя задача проста – поставить на ход сначала эту машину, а потом пару обычных грузовиков», – обратился ко мне Шпала. «Остальное тебя пока не касается». Услышав эти интонации, вспомнил Евгенича. Он тоже любил включать босса. Тихонько подходил со спины и проверял, чем именно занят сотрудник. После этой процедуры давал наставления, которые были очевидны любому человеку с интеллектом выше, чем у подстаканника. В такие минуты он как бы напоминал окружающим и себе, что он не просто Евгенич, а вообще-то начальник. Артем, видимо, все-таки убедил Ингу, что мстить нужно именно Бахусу. Как я мог заметить, остальные ребята отнеслись к идее дерзкой атаки на винзавод без особого энтузиазма. Но явных возражений не последовало. С одной стороны, после разгрома базы всеми овладела пассивность. Будь что будет, ну а там посмотрим. С другой стороны, недавняя ситуация с Игорем показала всем, что разномастная палитра взглядов тут никому не нужна. Вектор будет только один, и задает его не большинство. Время до сумерек провел под капотами Уралов. Книжек по ремонту двигателей военные не оставили, рука постоянно тянулась в карман, чтобы достать смартфон и отыскать в сети видеоинструкцию. Но там всякий раз оказывалась только кнопочная Nokia. Словно отвечая на мои прикосновения, телефон завибрировал. «Ты как?» – послышался встревоженный голос Жанны. «Я сильно волновалась». «Я в порядке, многие другие не очень. Больше не буду пропускать твои звонки». «И правильно». С двигателем реактивной установки пришлось повозиться 4 дня. Мастерил конструктор из нескольких грузовиков, не имея ясного понимания, как это все должно работать. Парни перетаскивали тяжелые детали, Игорь усердно давил на рычаги, когда требовалось открутить закисшие болты. Помогала даже Инга, всегда крутилась рядом, подавала гаечные ключи и прочие инструменты. Попутно развлекала всех рассказами о мучительной смерти тех или иных соплеменников, которые случились до моего прихода в отражение. «А что это?» Инга ловко запрыгнула ко мне на бампер и указала на черную деталь. «Это горн звукового сигнала», – улыбнулся я. «Пока молчит. Наша задача, чтобы он рано или поздно загудел». «А это?» – Инга указала на другую деталь, будто бы случайно коснулась моей руки. «Это вентилятор охлаждения». Сбоку от кабины прошел Артем и попытался испепелить меня глазами. К счастью, такую способность карма ему пока не выделила. Этот напыщенный, возмущенный и вместе с тем угрожающий взгляд ощущался настолько по-детски, по-школьному, что я на мгновение помолодел на 1,5 десятка лет. Как будто и не было в последние дни всех этих ужасных смертей, нападений, перестрелок, драк с паукообразными, предательств, диких сектантских ритуалов. Был я еще живой, еще полный сил. Рядом стояла привлекательная девушка, которая из веселого кокетства изображала интерес к двигателю армейского автомобиля. Из дыры в потолке ярко светило солнце, и я нестерпимо хотел жить, вернуться домой и покормить, наконец, стрекотажа. Почти все, кто не участвовал в ремонте автомобилей, включились в обустройство нового дома. Маша, например, оживила местную кухню. Благодаря этому с первого дня все ходили хоть и замерзшие, но сытые. А вот Пряник безвылазно сидел в одной каморке, почти не спал и постоянно бормотал что-то про последний рейд. На вышках выставили посты, ни днем, ни ночью стражники никого не засекли. Локация была настолько серая и скучная, что к ней не приближались ни охранники, ни отраженные. Антона отправили с дипломатической миссией в ближайшую общину красноглазых, свечку заброшенного научного центра. Кажется, это было одно из немногих мест, где в нас не стали бы стрелять в первую секунду. Сначала бы узнали, что нужно, и только потом выстрелили. Установить взаимовыгодные отношения не удалось. Дружба с врагами Бахуса для общинников показалась бесперспективной, и потому они аккуратно вытолкали Антона за ворота. Спасибо, что не убили. «Чуть не забыл», — сказал Антон в конце своего отчета о неудавшемся соглашении. «Они рассказали, что видели на винзаводе нашу Марину, избитую, израненную, в каких-то кандалах». «Кажется, Маришка по-другому представляла себе отдых на винзаводе», — со злобой хихикнула Инга. «А Женю они там случайно не встречали?» — с интересом уточнил Артем. «Спрашивал об этом, его не видели», — развел руками Антон. «Релаксирует то ли в знаменитом санатории, то ли в земле», — предположил Игорь. «Бахус получил от Жени все, что хотел. Зачем ему теперь нужен усатый? Что он сможет дать?» Автомобиль с реактивной установкой впервые завелся в полдень неизвестного дня недели неизвестного холодного месяца. Небо застилали тучи, сверху сыпались противные мелкие капли, которые не дотягивали до звания дождя, но и снегом не были тоже. Последние листья, которые болтались на деревьях, еще несколько дней назад покинули свои места. Базу на вагоноремонтном заводе уничтожили осенью, к атаке мы готовимся уже зимой, а между двумя этими точками было всего несколько дней. Артем придирчиво осмотрел моего Франкенштейна и одобрительно кивнул. После сложного ремонта града для меня не составило труда завести еще два грузовых «Урала», большинство из них были в лучшем состоянии. К удивлению, у всех военных автомобилей исправно работали системы связи. Как выяснилось, обычные рации тут еще в большем дефиците, чем пули, потому встроенный телефон оказался весьма кстати. Шпала показал всем начерченный на тетрадном листочке план винзавода. Склады, казармы, бордель, отель, бар. Быстро провел пальцами по карте. «Ударим сюда, а потом еще и сюда. Вот основной вход с улицы, а вот второй, со стороны железной дороги. Если не получится через парадные ворота, заедете сзади». Для «Уралов» нашли водителей, одного нелюдимого паренька, с которым я за все время не перемолвился и парой слов, и Игоря. С ним было сказано даже слишком много слов. За рулем грузовиков здоровяк никогда не сидел, и потому решил потренироваться, выкатился на специальную учебную площадку со столбиками, конусами и башенками из шин. Пока наблюдал за неловкими рывками автомобиля, почувствовал себя жителем обычного мира. «Вот Игорь сейчас даст пару кругов, и мы выйдем за ворота. А там люди спешат по своим делам, там в магазинах покупают товары за деньги, там в аптеках полно медикаментов, там не стреляют и днем, и ночью, ну, по крайней мере, не все и не каждый день». Едва начало светать, Артем растолкал меня. «Пора». Согревая дыханием окостеневшие руки, повернул ключ. Машина сонно потрещала стартером и завелась. Впереди, сквозь морозный туман, двинулся грузовик Игоря. В кузове разместились все, кроме Маши. Она осталась охранять и наше новое гнездо. Остановил град на широком перекрестке у кинотеатра. Артем помог перевести машину из транспортного положения в боевое. Игорь тем временем повел команду вторжения ближе к винзаводу, сообщая о своих передвижениях по рации. Артем прислонился к буссоле, потом начал крутить какие-то ручки и шептать себе под нос то ли заранее рассчитанные координаты, то ли заговор. Для меня все это выглядело одной сплошной магией, а потому просто сел погреться в кабину. «Что у тебя с Ингой?» – неожиданно спросил Шпала, забираясь на свое сиденье. «Мы один раз уединились в ванной, но охранники разрушили всю атмосферу», – пожал плечами. «Я не шучу, Алексей. А какое это имеет значение, старина?» – начал заводиться я. «Подумал, что мне решительно не повезло с компанией в отражении, вокруг то предатели, то зануды». «Ты не понимаешь», – проскрипел Артем. «Мы провели с ней рядом уже, наверное, тысячи дней. Нас связывают не только директивы, но и особые отношения». «Ты хочешь сказать любовные?» – уточнил я, глядя ему в глаза. «Особые. Между нами особая эмоциональная связь», – выкрутился Артем. «И я бы не рекомендовал тебе всерьез рассматривать ее как партнера». «А иначе?» – спросил я, сжимая кулаки. Сколько бы килограммов, галлонов, километров, децибелов или в чем там измеряется карма, сил не пряталось за этими глазами, готов был хорошенько вмазать ему между них. «Пш, мы на месте!» – затрещала трубка голосом Игоря, прерывая наш доброжелательный диалог. «Тут ребята заскучали, надо было гитару брать!» Артем ничего не ответил ни мне, ни Игорю. Он покачал головой и защелкал кнопками управления, панель с которыми торчала под лобовым стеклом. «Сейчас будет», – заявил Шпала, нажимая отдельную кнопку в нижней части панели. Воздух наполнился огнем, дымом и гулом. Направляющие за считанные секунды выбросили над нашими головами десятки ракет. В ближайших зданиях посыпались стекла. Тут же послышались взрывы, повторяемые эхом на всех улицах городского центра. Артем вылез на мороз и закурил. «Но вы набедокурили», — сообщил Игорь. «Это все, нам можно выдвигаться». «Выдвигайтесь», — едва успел сказать в рацию Артем, как раздались новые взрывы, куда более мощные, чем предыдущие. «Мы, пожалуй, пока отдохнем, перекусим, кофейку попьем. Ты точно в казармы бил, а не в склады с боеприпасами?» Ответом был колоссальный взрыв, вспышка которого прорезала густой туман. Вскоре запылал и заискрил весь горизонт. Удар следовал за ударом, вверх поднимались столбы пламени. Что-то трещало, стрекотало, как будто невидимые исполины огибали руками гигантские металлические балки. «Инга, сходи уже за кофе. Говорят, на винзаводе сейчас готовят хороший», – продолжал ерничать Игорь. Ответом было далекое «пошел ты». Еще один взрыв сотряс округу, в небо со свистом полетели искрящиеся фейерверки. «Они к Новому году там готовились», – заметил в рацию Игорь. «Артем, ты молодец, наконец-то устроил в отражении праздник». Артем вылез из кабины, потоптался на месте и пнул ногой один из здоровенных каменных шаров, которые ограждали тротуар у кинотеатра. Неожиданно шар сорвался с насиженного места и покатился, он не был ничем закреплен. «Мы не должны ждать, пока они очухаются и поймут, что происходит», – произнес Артем в рацию. «Попробуйте заехать сзади, со стороны железной дороги. Оцените обстановку оттуда». «Тем, тут мимо пробежала девчонка в горящей одежде. Обстановку могу оценить уже отсюда». «Игорь, в рот полоскал я твои шутки», – раздраженно ответил Шпала. «Артем, это не шутки», – Инга отобрала рацию у Игоря. «Тут правда горящие девки бегают. Ты, похоже, разнес бордель». Артем подержал включенную рацию у рта, помешкал, но так ничего и не сказал. «Ты перепутал координаты, да?» – спросил снова, заглядывая ему в глаза. «Я ударил туда, куда нужно», – с расстановкой проговорил тот. «Но зачем? Как это нам поможет?» – искренне растерялся я. «Знаю, что в бордель многие попадали не по своей воле, эти девушки в рабстве». «Они ресурс», – Артем внимательно посмотрел мне в глаза. «Богатство винзавода в сигаретах, оружии и шлюхах. Сигареты и оружие мы заберем, а шлюхи пусть горят. Это люди, а не ресурс. Мы только что убили много людей». Артем неприятно улыбнулся, давая понять, что не согласен со мной. «Нас заметили, по нам стреляют», – отвлекла рация. В доказательство мы услышали далекие очереди уже не в рации, а вживую. «Едем», – бросил я, захлопывая водительскую дверь. Глава 29. Мы пронеслись по центральному проспекту, раскидывая в стороны снежную пыль. Артем упорно пытался вызвать Игоря по рации, но тот не отвечал. Через пару минут затормозили у точки, где во время обстрела находились грузовики. Асфальт был усыпан гильзами, на обочине вовсю полыхало одинокое дерево, в отдалении лежало несколько тел в одежде торговцев. Коротко посовещавшись, мы бросили свой транспорт и побежали ко второму входу винзавода вдоль многометрового ограждения. За забором периодически что-то взрывалось, и нас накрывало пеплом и пылью, будто бы там прямо сейчас извергался вулкан. Обычно второй вход не открывали для посетителей, его использовали только свои. Сейчас створки были гостеприимно распахнуты настежь. Внутри все горело, расставлены у стен ящики, прилавки, да, кажется, и сами стены. Пламя вырывалось из окон и облизывало крыши. Черный дым смешивался со снежной пылью и прятал очертания зданий. Из разных уголков закрытой территории трещали выстрелы, кто-то истошно вопил, умоляя поочередно то о помощи, то о смерти. Войти на винзавод без встречи с местными не удалось. Едва мы появились в воротах, как увиделись десяток вооруженных торговцев. Они бежали в нашу сторону, постоянно оборачиваясь. Мы с Артемом нырнули за прилавок и остались незамеченными. Тем временем наши торговцы наткнулись на других, вылетевших из бокового переулка, и те начали в них стрелять. Мы не покидали своего укрытия, слушая автоматные очереди и глухой стук пуль по кирпичным стенам. Через пару минут обе группы разбежались в разные стороны, оставив на асфальте убитых. «Что здесь вообще происходит? Почему свои стреляют в своих?» – озадачил я Артема, когда мы поднялись и продолжили путь. «Все поняли, что винзаводу пришел конец, и теперь дерутся за остатки ресурсов. Гражданская война у них, короче. А мы тут интервенты», – добавил я. Переплетающиеся переулки винзавода выбросили нас к бару, где когда-то я отдыхал с Саней и Костей. По центру площадки зияла воронка внушительных размеров. Скамейки и столы были раскиданы в стороны. Не обращая на нас ни малейшего внимания, двое черноглазых парней сливали коктейль из бутылок в огромную алюминиевую флягу. Совсем рядом прохромала девушка, с ног до головы перемазанная кровью. Кажется, она вообще нас не заметила, чего нельзя было сказать о трех крепких бойцах в черных бомберах. «Стоять!» – захрипел один из них, поднимая автомат. Мы с Артемом сорвались с места и нырнули в узкий боковой проулок. Вовремя. По кирпичам застучали выстрелы. Кажется, бойцы требовали стоять только для того, чтобы как следует в нас прицелиться. «Личная охрана Бахуса», – бросил Артем на бегу. «Значит, и сам свин где-то рядом». Проулок закончился тупиком. Впереди стена, слева тяжелая дверь. Дернул ручку. Не заперто. За дверью оказался узкий проход с выщербленными ступенями, уходящими глубоко вниз. Особых альтернатив не наблюдалось, и мы поспешили туда, заблокировав дверь изнутри подвернувшимся под руку прутом арматуры. Темный лаз с неровными сырыми кирпичами перетек в широкий белый коридор. Это место вызвало ассоциации с хирургическим отделением больницы. По сторонам коридора шли многочисленные двери, почти как в моем недавнем сне, с тем отличием, что там интерьеры были пестрыми, а здесь стерильными. Обратил внимание, что под потолком тускло светились люминесцентные лампы. Не так часто видел в отражении искусственные источники света. Артем задумчиво посмотрел на лампы. «Генератор тут у них, что ли?» Преследователей мы не слышали. Те, видимо, нашли более интересное занятие. А вот за ближайшей дверью отчетливо слышалась какая-то возня. «Заходим?» – спросил я, глядя на Артема. «Конечно», – кивнул Шпала. Артем рывком распахнул дверь и нырнул внутрь. Я двинулся следом с поднятым автоматом. Ожидал увидеть все, что угодно, кроме того, что увидел. Под высоким потолком помещения тоже горели лампы. Вдоль стен стояли несколько медицинских каталог. На них лежали, подпрыгивали, извиваясь, бились в конвульсиях изуродованные охранники. Лишенные всех конечностей, распотрошенные, прикованные к каталкам толстыми цепями и ремнями, с какими-то проводными датчиками, вставленными прямо в плоть. В помещении стоял невыносимый запах гниения. Хорошо, что я не завтракал, а иначе трудно было бы удержать в себе еду. Артем подошел к одной койке и пристально посмотрел на скованного охранника. В контурах изуродованной туши, покрытой многочисленными разрезами, угадывались очертания женского тела. Охранник то и дело приподнимал голову и со звоном приземлял ее на каталку. «Что это, электростанция?» – предположил я, кивая на лампы. «Мощностью в 10 лампочек. Нет, цель не в этом. Мы попали в лабораторию», – высказался Артем, перебирая бумаги на столе. «Люди Бахуса изучают охранников. Хотят понять, кто они и зачем». Я вернулся в коридор, чтобы убедиться в отсутствии преследователей. Дышалось тут в разы легче, чем в лаборатории. Судя по всему, Бахус хочет подчинить себе охров, научиться ими управлять, сообщил Артем, выходя следом. У него тут не только санаторий, но и целый НИИ. Мы поплутали по лабиринту коридоров и внезапно оказались на широкой, прямо-таки парадной лестнице. Находиться на ней было трудно, сильно пахло гарью. Лестница выбросила нас на улицу, где по-прежнему шла война всех со всеми. Поминутно слышались взрывы и звуки стрельбы. Вдалеке кто-то истошно кричал и звал маму. «Хорошо, встряхнули этот муравейник», – радостно заявил Артем, как будто бы наши ракеты сделали что-то созидательное. Свернули в узкий боковой проулок и оказались прямо перед знакомыми грузовиками. Ребята бодро закидывали в кузов ящики с оружием. «Почему не отвечали по рации?» – спросил Артем, выходя из тени. «Нельзя так пугать!» – вздохнул Игорь и плотно прижал к груди автомат. «Я вас чуть не положил!» «Почему не отвечали?» – повторил Артем. «Отвалилась связь, да тут было не до твоих сигналов!» – буркнул Игорь. «У нас все целы!» – заявила Инга. «Ты разнес основной оружейный склад. Сейчас мы нашли вот эту точку. Тут тоже сокровищница. Можно армию вооружить». «Все, хорош грузить», – заорал из кузова один из парней. «А то сами не поместимся». «Ты пешком пойдешь», – хохотнул Артем. Парень ощутимо напрягся. «Ладно, поехали скорее. Леха, прыгай за руль». «Это же мой грузовик», – обиделся Игорь. «Где он свой град оставил? Вот его пусть и ведет». «Но ведь правда есть некоторая отсталость, да?» прошептала Инга мне на ухо. «Не обсуждается», – отрезал Артем. «Леха за руль, Игорь в кузов, Инга со мной в кабину». Выкатил грузовик из проулка и направил к выезду. За время нашего отсутствия тут произошли радикальные метаморфозы. На асфальте стало куда больше тел. Едва не попав мне под колеса, поперек дороги опять прошла окровавленная девушка. Пришлось тормозить так, что в кузове попадали и ящики, и ребята. «Это ж Маришка», – округлив глаза, сказала Инга. «Марин, как дела? Как отдыхается на винзаводе?» закричала она из окна. Израненная девушка вздрогнула, обернулась и посмотрела на наш грузовик совершенно пустыми глазами. С трудом, но действительно узнал Марину. «Возьмем ее с собой», — сказал Артему. «Ты с ума съехал, это же крыса!» закричала Инга. «Это из-за нее столько погибших. Открыла ворота и впустила охров. Пусть сдохнет тут!» «Не обсуждается», – процитировал я Артема. «Забираем, или я сам тут высаживаюсь». Шпала оценивающе посмотрел на меня и кивнул. «Хорошо, давай заберем ее, хотя бы допросим». Под удивленные взгляды ребят помог Марине забраться в кузов. Все отодвинулись от нее подальше, как от прокаженной. Марина не видела ни меня, ни ребят, а просто смотрела в точку прямо перед собой. «Ты собираешь вокруг себя крыс, а потом удивляешься, что тебя предают», – шипела на меня Инга. Подобные реплики бурным потоком выливались всю дорогу до военной базы. Как и условились с Машей, ворота оставались открытыми. Тревожных сигналов не было, однако, и самой Маши. Остановились, вылезли из грузовиков, походили вокруг. Тишина. «Вот такой у нас часовой», — хмыкнул Игорь. «Да куда ты запропастилась?» — нахмурился Артем. Заглянули в ближайший ангар и, наконец, увидели Машу. Она висела в воздухе под самым потолком и, очевидно, не могла открыть рот, а иначе бы закричала. Глаза ее выражали боль и ужас. «Вы считали, что можете разрушить мое наследие?» Послышался негромкий голос, который эхом расходился под сводами ангара. «И остаться целыми и невредимыми?» С Машей происходило что-то чудовищное, ноги и руки медленно выворачивались, тело содрогалось в конвульсиях. «Бахус, отпусти ее!» закричала Инга. «Давай поговорим!» Маша тут же рухнула на бетонный пол с высоты нескольких метров. Послышался хруст, от которого мурашки побежали по коже. «Отпустил!» Из тени выступила знакомая фигура. Маленький, толстенький, неопрятный мужичок. «О чем с вами разговаривать, если вы выбрали язык войны? Но, признаюсь, это было эффектно. В отражении еще не стреляло ничего крупнее иглы. Все годами ходили мимо этого града, считали его просто грудой металла. А вы молодцы, восстановили. Твой танк разрушил нашу базу», – сделанным спокойствием произнес Артем. «И мы нанесли удар по твоей, мы квиты». «Вы действительно считаете, что это сделал я?» – сказал Бахус и противно расхохотался. «Я подумал, что они с Артемом отлично бы смотрелись на одной сцене. Никогда бы не купил билеты в их театр». «Вы думаете, я бы избрал именно такой метод уничтожения?» «Именно к тебе уехала машина с осколком, не пытаясь отрицать», — сказал Артем. «Не смешивай», — буркнул Бахус. «Ваши люди, которых я купил, не начинали битву. Они забрали осколок, когда битва уже была в разгаре. И да, я действительно предложил им защиту в обмен на этот осколок». Марина, которая за всю дорогу не проронила ни слова, выбежала вперед в истерическом припадке. «Защиту, защиту! Что я получила? Куда ты меня отправил? Ты знаешь, что они со мной делали?» Бахус не удостоил Марину ответом. Взмахом руки он отбросил ее назад и со страшной силой впечатал в стену. Игорь дернулся, чтобы броситься в сторону Бахуса, но Артем незаметно удержал его рукой. «Пошли вы все нахрен», — подумал я, сделал шаг назад и включил скрытность. Кажется, противник этого не заметил. Напряженный диалог продолжался. Бахус вещал и не сводил взгляд с Артема, Инги и Игоря, ожидая нападения именно от них. С каждым словом я подбирался все ближе и ближе. По пути захватил из раскрытого ящика с инструментами удачно подвернувшийся молоток. Локация, на которой мы находимся, уже известна моим партнерам. Скоро они будут здесь, чтобы вернуть то, что вы награбили. И есть только один вариант развития событий, предполагающий сохранение ваших жизней. Вы переходите в мое подчинение. Мужчины начнут с восстановления разрушенных складов, после найдем им работу в зависимости от уровня кармы. Для девочек, — Бахус перевел взгляд на Ингу, — у меня есть отдельные места. «А твое место в земле», — тихо сказала Инга. «Давай, Леш». Бахус вздрогнул, поняв, что потерял контроль над ситуацией. Молоток уже летел в направлении его головы. Но замер. Все замерло. Моя рука зависла в воздухе, с усилием отлепил ее от статичного положения и огляделся. Карма заполняла весь ангар, весь город и всю вселенную. Чувствовал, как она перетекает из предмета в предмет, просвечивает каждого человека, подобно рентгену. Было ощущение, что я вдохнул 80 сигарет и еще десяток прожевал. Бахус медленно повернулся, все остальные оставались на месте, как восковые фигуры. «Ты отлично знаешь, насколько высок мой уровень кармы, и при этом наносишь удар без зрительного контакта», – заговорил толстяк. «Такое презрение к собственному продвижению граничит с безумием». Вместо ответа я поднял молоток выше. «Алексей, пора немного остыть», – примирительно начал Бахус. «Все, что ты видишь, все это не то, что ты думаешь. Опусти молоток и давай пройдемся. Я тебе кое-что покажу. И не бери зла за девчонок, ничего личного. Да, я только что их убил, но из-за вашего обстрела погибли десятки моих людей. Это я еще гуманно». Крепко сжал рукоять молотка. «Сейчас покажу тебе гумана, мразь». Бахус сглотнул. «Алексей, вынужден сообщить, что я не тот, с кем ты можешь расправиться вот таким примитивным оружием. Ты любишь компьютерные игры? Иногда в конце игры появляется персонаж, который должен объяснить все, что было непонятным. Так вот, ты прошел игру, Алексей. Спрашивай смелее». «Не заговаривай зубы», — прорычал ему в ответ. «Я дам тебе ответ, ведь именно я спроектировал это пространство». «Ты больше похож на пьющего трудовика, чем на великого архитектора», — заметил я. «Не веришь?» — с наигранной обидой спросил Бахус. «Вот, смотри. Я знаю, что ты пытался покинуть отражение. Ты нашел передвижной мост, единственный во всем этом пространстве смог сорвать его с места и доставить на точку переправы. Ты выполнил этот квест, но не смог пройти дальше. И только из-за недостаточного уровня кармы». «Ну вот, в очередной раз всем вокруг известны подробности моих передвижений. Там был долбанный обрыв, карма научила бы меня летать». «Если бы у тебя был достаточно высокий уровень, ты увидел бы там дверь. Я закладывал туда дверь». «Ты закладывал?» – все сильнее заводился я. «И куда она, по-твоему, ведет?» «К выходу», – вкрадчиво сказал Бахус и потер маленькие толстые ручки. «Выход, Алексей. Я знаю, где выход. Пространство – качественная симуляция реальности, а дверь ведет в реальность». «Ну ясно, симулякры кругом симулякры. Но где же тогда мое тело находится в реальности?» — скептически произнес я. «Ты сейчас скажешь, в коме на операционном столе?» «Зачем же?» — сладко протянул Бахус. «С тобой все хорошо. Ты не в коме. Ты во сне. Лежишь на мягкой уютной кровати в нашем исследовательском центре». «Что еще за центр?» «Работает по оборонному заказу, секретному, так что подробности смогу тебе сообщить в реальном мире. Пойдем, пройдемся». «На месте, стой», — ответил я сквозь зубы, и Бахус едва заметно вздрогнул. А ведь ему по-настоящему страшно, значит, не он управляет ситуацией. Готов показать тебе изнанку этого пространства. Хочешь, например, узнать, кто такие охранники?» Заискивающе начал Бахус, потихоньку двигаясь к выходу. «И кто же?» «Да просто боты, безымянные противники, как в шутерах. Сначала хотели сделать каждое лицо уникальным, но потом посчитали необходимые вычислительные ресурсы и решили обойтись и так. Если бы они по 10-20 появлялись, еще ничего, а у нас возможны сцены, где их тысячи. Ну ты, собственно, видел. Оборудование захлебывается. Я говорю Евген Палычу, да купите оперативки, а он ни в какую». «И зачем в твоих подвалах ставят опыты на охранниках, если тебе о них и так все известно?» «Ты и там побывал, ничего себе!» – изобразил удивление Бахус. «Да это декорация такая, не бери в голову, для одного сложного квеста». Пока он говорил, смотрел на его усики. При каждом слове волоски шевелились, как маленький противный кракен. «Ребята из общины тоже, по-твоему, NPC?» – уточнил я. «Не все», – уклончиво ответил собеседник. «Вот паучиха, например, живая. Через комнату от тебя лежит. Ты, кстати, догадался уже, почему ее называют паучихой?» «Не говори, что не догадался». Посмотрел на Бахуса и промолчал. «Конечно, догадался. Просто не хотелось верить».